Галка проснулась раньше остальных от бодрого кошачьего урчания. Дети еще крепко спали, и Алеша тоже. Но стоило только ей опустить босые ноги на пол, как он вскинулся. Посмотрел на нее одновременно встревоженно и радостно. «Все хорошо», — сказала она шепотом и перебралась к нему на тулуп. Присела рядом. Он тут же обнял ее за плечи, крепко прижал к себе. «Где дядька Кузьма?» — спросил все так же шепотом. Прежде чем ответить, Галка заметила на столе клочок бумаги. «Все хорошо, ушел в город». Из написанного она запомнила лишь «все хорошо». Алеша глянул в окно, помрачнел, сказал виновато: «Галка, мне тоже нужно идти. Я вчера сменами поменялся». Было видно, что уходить, оставлять ее и детей ему очень не хочется. Ну и пропустить работу тоже нет никакой возможности. «Иди». Галка погладила его по вихрастой голове. «С нами все будет хорошо. В доме Мефодия нет. А из дома мы выходить не собираемся. Аделаида сейчас напугана». Леша поцеловал девушку в кончик носа. «Она к вам лезть не станет. А к вечеру, глядишь, все и разрешится. Я приду к вам вечером. Вы не останетесь тут одни на ночь». «А знаешь...» — он обрадованно улыбнулся, словно придумал что-то очень хорошее. «Я поговорю с заводскими ребятами, чтобы прислали к вам кого-нибудь днем. Пусть в доме будут люди, мне так спокойнее». Он поймал прядь Галкиных волос, принялся накручивать себе на палец. «Мне уже спокойно», — она тоже улыбнулась. Отпускать его не хотелось. И не потому, что Галка боялась оставаться в замке с Аделаидой, а просто не представляла себе теперь, как можно расстаться с ним надолго. Вот так, оказывается, бывает. Но расстаться все равно пришлось. Леша надел оставленную для него дядькой Кузьмой одежду, поцеловал Галку на прощание, на сей раз не в нос, а в губы, и выскользнул за дверь. Следом выскользнула кошка. Ушла по своим кошачьим делам. А старый дом снова погрузился в дремотную тишину. К тому моменту, как проснулись ребята, Галка уже привела себя в порядок и даже попыталась составить план действий. Правда, особого плана не получилось. Выходило, что остается ей только ждать и оберегать детей от Аделаиды и прочей нечисти, пока не вернется дядька Кузьма, пока не приведет на остров Демьяна Петровича. Ну что ж, забота эта небольшая, особенно при свете дня. А начать ей нужно с обыденного, с завтрака. Бабушка любила повторять, что иногда именно в рутинной повседневности можно найти успокоение. Вот она и попробует его отыскать. Дети проснулись, когда завтрак, перловая каша на воде, был уже почти готов. Первым в кухню спустился Марк. Увидел Галку, молча обхватил за талию, прижался лбом к плечу. «Все хорошо», — она погладила его по короткому ежику волос. «Вот она я, никуда не делась». Только он не поверил, что все хорошо. Разглядывал ее долго и очень внимательно, словно видел в первый раз, а потом сказал: «Твои глаза и волосы». «Иногда так бывает». Алеша тоже говорил что-то про глаза и волосы. Но зеркало во всем замке висело только в кабинете Аделаиды. Галка уже начала забывать, как выглядит. «Ничего особенного, Марк, не переживай». И чтобы он не переживал и не думал ни о чем плохом, тут же велела: «Сходи за остальными, пусть спускаются, я уже на стол накрываю». Дети явились быстро. Звать дважды их не пришлось. И каждый из них норовил Галку, если не обнять, то хотя бы потрогать, убедиться, что она с ними, что вернулась. Аделаида из своей комнаты так и не вышла. Оно и к лучшему. Видеть ее у Галки не было никакого желания. Аделаида знала обо всех бесчинствах Мефодия, или почти обо всех. Знала, но даже не попыталась его остановить. И на детей ей было плевать. Интересовало ее кое-что совсем другое. Кое-что, связанное с замком и островом. А ближе к обеду явилась обещанная Лешей подмога в лице Иннокентия. Пришел он снова не с пустыми руками, а с книгами. Выглядел измученным и каким-то пришибленным. Но улыбался бодро, даже весело. Поздоровался с детьми, отдал им книги, а сам поманил Галку в сторону. От него она и узнала про Мефодия. Обрадоваться не обрадовалась, но камень с души упал. Боялась она не за себя, а за детей. Теперь, выходит, можно выдохнуть, хоть немного расслабиться. Нет больше Мефодия, получил по заслугам. Дети вернулись в свою комнату, а Галка пригласила Иннокентия на кухню. Заварила для него травяной чай дядьки Кузьмы, насыпала в вазочку припрятанных до поры до времени сушек. Сама села напротив, подперла кулаком подбородок, задумалась. Она жалела Иннокентия, и думать о том, что ему пришлось сделать, было тяжело. Хотелось его успокоить, хоть как-то утешить. Пусть бы даже и чаем с зачерствевшими сушками. На звук их голосов из своего кабинета явилась Аделаида. Одета она была со всей тщательностью, с аккуратной, старательно уложенной прической, с подкрашенной помадой губами. На Галку директриса даже не глянула. Вежливо поздоровалась с Иннокентием, спросила обычным своим высокомерным тоном. «Какими судьбами, Иннокентий Иванович?» «Да так», — он пожал плечами, — «вот решил вас навестить. Еще книг принес вашим воспитанникам». Про Мефодия не сказал ни слова. Галка тоже промолчала. Наверное, такие вещи должны сообщать официальные лица, вроде Демьяна Петровича. И если Иннокентий не находит в себе смелости или просто не хочет, это его право. А правда все равно скоро станет известна. «Что с твоими волосами?» — вдруг спросила Аделаида и вперила в Галку полный ненависти взгляд. «Чем ты их покрасила?» «Ничем». «А ведь Аделаида Вольфовна права», — оживился приунывший было Иннокентий. «У вас и в самом деле изменился цвет волос». «И глаз», — добавила Аделаида, присаживаясь рядом с Иннокентием. «Глаза у тебя тоже стали странного цвета. С чего бы вдруг?» «Не знаю». Не хотела она обсуждать ни цвет своих глаз, ни цвет своих волос. Особенно сейчас, когда все так зыбко, так тревожно, когда на волю рвется зло, по сравнению с которым Аделаида с Мефодием – несмышленные дети. «Это все здешние места», – заметил Иннокентий, задумчиво помешивая ложечкой остывающий чай. «Я читал в заметках Августа Берга, что они меняют людей. Кого-то меняют внутренне, а кого-то и внешне». «А у вас есть заметки Августа Берга?» — спросила Галка. «Вы удивитесь, сколько интересных документов я нашел в архивах усадьбы». В особом свойственном творческим людям порыве Иннокентий взмахнул рукой, опрокидывая чашку с недопитым чаем. «Простите», — сказал смущенно. «Я бываю очень неловок, когда увлекаюсь». «Это не страшно, не надо волноваться». Под пристальным взглядом Аделаиды Галка убрала со стола. Налила Иннокентию еще чаю, вернулась на свое место. Ее собственный чай уже почти остыл, и она допила его одним большим глотком. Был соблазн взять из вазочки сушку, но девушка не стала. Детям больше достанется. «И что же такое удивительное вы нашли?» — спросила Галка, игнорируя Аделаиду, обращаясь исключительно к Иннокентию. «Рисунки Августа Берга. Знаете, он, оказывается, был неплохим художником. Рисовал не только здания, но и портреты». Иннокентий глянул на часы. И среди прочих там был... «Один очень любопытный портрет. Я даже могу вам его сейчас показать. Хотите?» Галке хотелось увидеть любопытный портрет, но еще больше ей хотелось спать. Спать хотелось так сильно, что приходилось из последних сил сдерживать зевоту, чтобы не обидеть Иннокентия. А он уже достал из кармана сложенный в четверо альбомный лист, развернул его, положил на столе перед Галкой, сказал с восторгом в голосе. «Вы только посмотрите!» Она посмотрела. Это был искусно выполненный карандашный рисунок, и нарисована на нем была она сама. Вернее, девушка, поразительно на нее похожая. «Вы видите это сходство?» — спросил Иннокентий, обращаясь от чего-то не к Галке, а к Аделаиде. «Вы понимаете, что это не просто сходство, а фамильное сходство?» А на шее у нарисованной девушки был медальон в виде ласточки. «Кто же это? Бабушка? Или, может быть...» «Здесь написано, что девушку звали Айви», — проговорил Иннокентий, словно прочтя Галкины мысли. А мысли эти, надо сказать, разбегались, кружились в бестолковом хороводе. И голова тоже кружилась, и комната, и Галка вместе с ней. «Они провели нас», — добавил Иннокентий каким-то совершенно другим незнакомым голосом. «Мы думали, что девчонка погибла, а она жива». «Какая девчонка?» — спросила Галка, удивляясь тому, каким неповоротливым вдруг сделался язык. «Какая девчонка?» Аделаида вдруг оказалась так близко, что Галка могла бы в мельчайших подробностях разглядеть каждое пятнышко, каждую морщинку на ее холеном лице. Могла бы, да что-то не получается. «Хватит прикидываться дурочкой. Ты ведь не просто какая-то безродная Галка». Лицо Аделаиды расплылось, вместо него появилось лицо Иннокентия. «Ты ведь никто иная, как Галина Туманова. И я несказанно рад познакомиться с тобою лично». Удерживать этот неспокойный, вращающийся в разные стороны мир больше не было никакой возможности, и Галка сдалась, закрыла глаза. А когда открыла их снова, вокруг было темно и тихо. Тишину нарушал лишь звук, капающий где-то далеко воды. Тело затекло и болело. Галка попробовала встать, но не вышла. Оказалось, что руки и ноги ее привязаны к стулу, а сам стул придвинут спинкой к холодной и сырой стене. Именно по холоду и сырости, а еще по специфическому запаху плесени, Галка и поняла, что она не в замке, а где-то под землей. Понять бы еще, как она здесь оказалась. Последнее, что Галка помнила, было головокружение и слабость. А еще чужой, незнакомый какой-то голос Иннокентия. Иннокентий сказал: «Они провели нас, мы думали, что девчонка погибла, а она жива». А еще милый и славный Иннокентий, библиотекарь в Чернокаменском доме культуры, откуда-то знал ее настоящую фамилию. Тихо скрипнули дверные петли. В комнату, ставшую для Галки камерой, вошли двое. «Очнулась», — проговорил Иннокентий таким тоном, словно ничего более важного и радостного в его жизни не случалось. «Ада, а ты волновалась, что я переборщил с дозой снотворного». «Не волнуйся, дорогая. Если я чему-то и научился у Матрёны, так это верным дозировкам. Кстати, не знаю, как тебе, а мне не хватает нашей милой отравительницы». «Хватит, Кеша». В голосе Аделаиды слышалось нетерпение пополам с усталостью. «Для ёрничанья у нас слишком мало времени». «Нет, дорогая, это не у нас мало времени. Это у нашей серебровласки мало времени». Иннокентий поставил на каменный пол камеры керосиновую лампу. Сам присел перед Галкой на корточки, спросил заботливо: «Как самочувствие?» «Вы с ней заодно?» Голова гудела, но уже не кружилась. И мысли с каждым мгновением становились все яснее и четче. «Какая умненькая девочка!» — сказал Иннокентий восхищенно и тут же добавил. «Это хорошо, что умненькая. С умненькими проще договориться. Они все понимают с полуслова. Что вам от меня нужно?» «Им ведь что-то нужно?» В противном случае она оказалась бы уже мертва, но она все еще жива. И Иннокентий собирается с ней договариваться. «Нам от тебя нужно совсем немного. Нам от тебя нужна вторая часть карты. И не спрашивай, какой карты, не заставляй меня разочаровываться в тебе». «Какой карты?» «Умненькая и упрямненькая. Скверное сочетание, неприятное». Иннокентий подцокал языком, а потом сказал: «Так и быть. Пожалуй, я могу уделить пару минут своего времени на игру в вопросы и ответы. Надеюсь, узнав правду, ты станешь более сговорчивой». Он поставил напротив Галки еще один стул, уселся на него. Теперь он находился так близко, что если бы ее руки были свободны, она могла бы до него дотронуться. «Постараюсь рассказывать быстро, чтобы не утомлять прекрасных дам лишними подробностями. Я уже говорил о своей любви к старинным документам». Галка промолчала, потому что вопрос был явно риторический. «У каждого из нас свои слабости. Матрена любила травить ядом безвинных детишек, Мефодий любил молоденьких девочек и не брезговал убийствами. Адочка любила всем этим непотребством руководить и придумывать всякие прекрасные в своем коварстве планы». В темноте хмыкнула Аделаида. Чувствовалось, что слова Иннокентия ее не злят, а забавляют. «А я люблю копаться в прошлом. И иногда прошлое подкидывает сюрпризы. В этом славном городке я оказался первым. Нравится мне быть самому по себе. Прости, любовь моя». Он обернулся, послал Аделаиде воздушный поцелуй. «Всегда полезно, чтобы кто-нибудь оставался в стороне от происходящего, чтобы имя его никаким образом не оказалось связано с остальными. И незаметным библиотекарем Кеши быть тоже весьма полезно, хотя иногда и утомительно. С одной стороны, всякий хам так и норовит надавать по твоей не в меру интеллигентной роже, а с другой — легко оставаться в тени». «Хватит красоваться», — оборвала его Аделаида. «Думаешь, девчонке это интересно?» «Это интересно мне, и этого достаточно». Голос Иннокентия оставался по-прежнему ровным и мягким. Но как-то сразу стало понятно, что автором прекрасным в своем коварстве планов был именно он, а не Аделаида. А Галина достаточно умна, чтобы оценить красоту композиции. Аделаида снова хмыкнула. Галка предпочла промолчать. Сейчас, связанная по рукам и ногам, она могла думать только о детях, о том, что теперь они совсем одни. «Оказавшись в этом богом забытом городе, я не нашел другого развлечения, кроме чтения старых дневников и записей, которые обнаружил на чердаке флигеля. Среди прочих выделялся один очень любопытный дневник неизвестного авторства. Или даже не дневник, а так, короткие заметки. Весьма содержательные заметки. Именно из них я узнал про спрятанный где-то на острове разбойничий клад и про карту, для пущей надежности разделенную на две части. Я даже выяснил, кто был автором этих заметок. Но ты ведь и так знаешь, правда?» Галка не знала, но догадывалась. Бабушка рассказывала ей про человека по имени Михаил Сиротин, незадолго до их расставания. Бабушке хотелось думать, что память о нем давно канула в лету, но оказалось, что она ошибалась. Михаил Сиротин вел записи, которые спустя много лет попали в руки Иннокентию. «По этим записям я и нашел всех наследников». Иннокентий мечтательно улыбнулся. «Сначала семейку Рудазовых в Перми, а потом наш верный Мефодий добрался до Ленинграда. С Рудазовыми получилось легко. Стоило лишь забрать мальчонку, «Какого мальчонку?» — шепотом спросила Галка. «А, ты до сих пор не догадалась? Ай-яй-яй, не разочаровывай меня, Галина!» Иннокентий погрозил ей пальцем. «Санечка, это твой любимчик, как раз и есть последний из рудазовских наследничков. Первая часть карты оказалась в наших руках вскоре после того, как бедный сиротка Саша Рудазов попал под заботливое крылышко Аделаиды. Дети — это, знаешь ли, очень хороший аргумент в любом споре. Особенно дети любимые. Ты ведь тоже любимая деточка, единственная внучка известного военного инженера и его женушки-аристократки. Такими легко манипулировать. Достаточно несколько недописанных писем и анонимных звонков куда следует. «Вы донесли на дедушку?» Галка сжала кулаки, проверяя на прочность веревку. «Донесли?» — Иннокентий кивнул. «Сделали, так сказать, упреждающий удар. А потом честно предупредили твою бабку о том, что ты следующая. И что меня бы ждало? Я слишком взрослая для вашего деддома». «Все правильно. Однако и со взрослыми случаются трагические случайности. Но бабка твоя оказалась не из робкого десятка. Впервые на моей памяти кто-то не испугался угроз. Да, ее бабушка была смелой и решительной. Она всегда знала, как нужно поступать и что делать. Она вызвала в Ленинград дядьку Кузьму. Вместе они организовали Галкину трагическую гибель. А потом Галка уехала. И перед самым отъездом бабушка отдала ей не только медальон в виде ласточки, но и клочок бумаги с нарисованной на ней картой. «Пусть будет у тебя», — сказала она, целуя внучку в лоб. «Спрячь понадежнее и никому не показывай». «И ей удалось обвести меня вокруг пальца!» Иннокентий ударил ребром ладони по своему колену. «Удалось убедить всех, что ты мертва. Меня удалось убедить. Говорят, твои похороны были очень красивыми». «Кто говорит?» — спросила Галка, снова безуспешно проверяя свои путы на крепость. «Человек, которого я приставил наблюдать за твоей бабкой». «Мефодий?» «Нет, Мефодий был способен лишь на грязную работу. За наблюдение и прочее пришлось платить знающим людям. Кстати, и вашу ленинградскую квартиру, и вашу дачу обыскали. Перевернули все вверх дном, но карту так и не обнаружили. Я уже было поверил, что нет никакого клада». «Поверил ты как же!» — усмехнулась Аделаида и впервые за все время разговора вышла на свет. Уперлась ладонями в спинку Кешиного стула. «Зачем же стариков пытал?» «Стариков?» Он улыбнулся сначала Галке, потом Аделаиде. «На всякий случай. Знал, что с графиней они связаны уже много лет, а если связаны, то могут знать что-нибудь важное». Только сейчас Галка с ужасом поняла, о каких стариках речь. О тех самых, которым отправила ее бабушка. Тех самых, чьи остывающие тела они нашли в ночь приезда в Чернокаменск. «И не нужно смотреть на меня с таким укором». Иннокентий скрестил руки на груди. «В свое оправдание хочу сказать, что убивать я их не планировал. Стряпня у старухи была весьма недурственная, а вкусно поесть я всегда любил. Если уж кого и нужно винить, так это Мефодия». Он запрокинул голову, снизу вверх посмотрел на Аделаиду. «И тебя», — сказал жестко. «Это ведь ты, вопреки моему приказу, отправила его в усадьбу». «Дело не терпело отлагательств, ты сам это понимаешь». Аделаида ласково провела ладонью по его волосам, и Иннокентий раздраженно дернул головой. «Мы договорились, что никто не должен видеть нас вместе», — процедил он сквозь сжатые зубы. «А этот кретин явился прямо в мой дом. Мало того, он заговорил о деле, не убедившись в том, что рядом нет посторонних, и старуха все услышала». «Ну, так кого нужно винить в ее нелепой смерти?» «Мефодия», — Аделаида кивнула. «Именно. Но должен признать, смерть стариков не была такой уж бессмысленной. От них я узнал о тайнике с бумагами Августа Берга. В муках о чем только не расскажешь». Он улыбнулся, и от этой совершенно нечеловеческой улыбки в подземелье сделалось еще холоднее. «Правда, тогда я еще не знал, какой козырь оказался у меня в руках вместе с этими бумагами. Мало того, я едва не попался с поличным». «Ведь вы были избиты», — сказала Галка. «Я сама видела». «Надо полагать, это был звездный час нашего Мефодия». Иннокентий продолжал улыбаться. «Не всякий хозяин позволяет холопу себя ударить. А я не просто позволил. Я велел бить не жалеючи». Он дотронулся до своей челюсти, словно та до сих пор болела. И этот гад выполнил приказ со всей старательностью. Странно, что вообще не зашиб. «Я его за это наказала», — произнесла Аделаида очень тихо. «Ты ведь знаешь». «Я знаю, что получил сотрясение мозга, и что мои зубы», — Иннокентий провел языком по верхним резцам, — «до сих пор болят и шатаются». «Но нельзя отрицать, избиение сняло с меня подозрение». «Впрочем, это все лирика». Он уперся ладонями в колени, подался навстречу Галке. «Теперь самое время перейти к делу. Вчера от нечего делать Перебирая рисунки сумасшедшего гения, я увидел тот портрет и сразу понял, кто ты такая на самом деле. Я воспрял духом, решил, что еще не все потеряно. А потом узнал, что этот кретин Мефодий столкнул тебя в колодец. Он столкнул в колодец мою последнюю надежду добраться до клада. «Иннокентий», — сказала Аделаида просительно. «Замолчи!» — рявкнул он. «Это с твоего попустительства ему многое сходило с рук. Твой бешеный пес сорвался с цепи, и если бы он попался в руки этому милиционеру, то сдал бы нас с потрохами». «Что ты с ним сделал?» — спросила Аделаида шепотом и отступила на шаг. «Я сделал то, что нужно было сделать уже давно». «Ты убил его?» «Убил. Мой волкобой — исключительно хорошая и безотказная штука». Иннокентий погладил висящий на поясе кистень, а потом добавил. «Почти безотказная. Одна осечка все-таки случилась». «Ты убил Мефодия». Аделаида словно бы его не слышала. «Я же говорю, убил. А потом позвонил товарищу милиционеру и во всем чистосердечно признался». «В чем ты признался?» Аделаида отступила еще на один шаг. «В том, что находящийся в розыске преступник попытался на меня напасть. Мне пришлось защищаться. Завязалась борьба. Я оттолкнул негодяя, он упал, ударился виском об угол конторки и умер. Мне поверили. Потому что как же не поверить, когда все факты против Мефодия? Я ведь вспомнил голос того, кто меня избивал. Лица-то я не видел, но голос запомнил. И попытался задержать, так сказать, повинуясь душевным порывам. И мне повезло». Иннокентий заговорчески подмигнул Галке. «А потом повезло еще раз. Ты оказалась поразительно живучей девицей, и мой план вышел на новый уровень». «Какой уровень?» — спросила она, внимательно всматриваясь в лицо Иннокентия. Как можно было раньше не заприметить этот безумный блеск в его глазах? «Ты отдашь мне вторую часть карты. Не могу обещать, что сама ты при этом останешься в живых, все-таки знаешь ты слишком много. Но могу обещать другое. Убью я тебя быстро, мучить не стану. Это во-первых. А во-вторых, сиротки, о которых ты так печешься, останутся в живых. Они мне не нужны. Как тебе такая сделка?» «Меня будут искать», — проговорила Галка враз осипшим голосом. «Я в этом нисколько не сомневаюсь. Тебя будут искать, но так и не найдут. На этом острове бесследно сгинуло столько народу, что и счет давно потерян. Одной девчонкой больше, одной меньше. Ну, так что ты решила? Где карта?» «Мне нужны гарантии». Времени на раздумье у нее оставалось мало. Но прежде чем принять решение, она должна быть уверена, что с детьми ничего не случится. «Гарантии?» Иннокентий, понимающе кивнул, встал со своего стула. «Ладно, попытаюсь тебя обнадежить. Я не слишком хорошо представляю себе размеры клада. Но по кое-каким косвенным признакам могу понять, что он большой. Очень большой. Вполне возможно, что добраться до него будет сложно. На это потребуется время. Поэтому мне нужно иметь постоянный доступ на остров. Как думаешь, если вдруг вместе с тобой исчезнут еще и дети, что тут начнется? Да этот ваш Демьян Петрович нагонит сюда столько милиции, что яблоку негде будет упасть. Нет, смерть детей мне сейчас совершенно невыгодна». «Но Мефодия могут связать с тобой». В голосе Аделаиды послышались истерические нотки. «Ты сам говорил, что этот милиционер не успокоится. Если он начнет копать, то рано или поздно выйдет на меня». «Говорил», — Иннокентий обернулся. «Я уверен, что так оно и будет. Вы оказались слишком неосторожны в последнее время». «И что мне теперь делать?» — спросила Аделаида. Красивое лицо ее враз постарело на несколько десятков лет. «Тебе?» — Иннокентий улыбнулся. «Тебе, любовь моя, ничего не нужно делать. Я сам обо всем позабочусь». Аделаида с облегчением улыбнулась. Хотела что-то сказать, но не успела. Иннокентий оказался быстрее. Или не Иннокентий, а его кистень, который с чавкающим звуком опустился на затылок Аделаиды. Сначала один, а потом еще несколько раз. Галка зажмурилась, закусила губу, чтобы не закричать. «Ну все», — послышался над ухом шепот Иннокентия. «Дело сделано. Можешь открыть глаза». Она не хотела открывать глаза. Ей даже дышать не хотелось этим сырым, пропитывающимся запахом крови воздухом, но выбора не было. Аделаида лежала ничком на каменном полу. В том, что она мертва, не оставалось никаких сомнений. Как не было у нее сомнений и в том, что Иннокентий сумасшедший, потому что не может нормальный человек сотворить такое. «Думаешь, я ненормальный?» Он понимающе улыбнулся. «Ошибаешься. Я не злодей. Все это лишь вынужденные меры. Рано или поздно до ада бы добрались. Я знаю ее слишком хорошо, чтобы понимать, ради спасения собственной шкуры она продаст родную маму, не то что какого-то там любовника. А теперь все ниточки оборваны, Мефодий убит, ты и Аделаида пропали. Что подумает товарищ милиционер? Он подумает, что Аделаида убрала тебя как опасного свидетеля и сбежала из Чернокаменска. Какое-то время вас поищут, а потом успокоятся. И все будет хорошо». «У кого?» «У меня?» Иннокентий улыбнулся. «Возможно, у бедных сироток тоже, если им повезет, и следующий директор детдома не окажется таким, как Ада. А теперь скажи мне, пожалуйста, где карта?» «Вы даете слово, что не причините вреда детям?» Глупо было брать слово у лгуна и убийцы, но ничего другого ей не остается. «Я ведь уже пообещал!» Голос Иннокентия смягчился, стал бархатистым. И сам он теперь выглядел, как прежний Кеша, славный и немного чудаковатый. «В кладовке на втором этаже под старым хламом вы найдете коробку. Карта в ней. Люблю разумных людей». Подолом задравшейся Аделаидиной юбки Иннокентий вытер свой окровавленный кистень, направился к двери. «Подождите», — позвала Галка. «Это ведь вы приходили в замок в ночь нападения волков. Это вы, а не Марк, оставили дверь открытой». «Ты права», — он кивнул. «Это был я. Знаешь ли, есть что-то романтическое в таких вот ночных прогулках. Ты спросишь, а как же волки?» «Я отвечу. Волков боятся в лес не ходить. К тому же эти твари чуют, кто жертва, а кто хищник. Меня они предпочитают обходить стороной». Последние слова донеслись до Галки уже из-за закрывающейся двери. Вот и все. Она откинулась на спинку стула, закрыла глаза. Теперь, когда счет ее жизни пошел на минуты, наверное, нужно было подумать о главном. Вспомнить все самое хорошее, что с ней происходило, но вот что-то не думалось и не вспоминалось. Не открывая глаз, Галка снова попробовала на прочность свои узы и опять убедилась, что веревки завязаны на совесть. Но если попробовать раскачать и повалить стул, то можно дотянуться до тела Аделаиды. Вдруг при ней найдется какое-нибудь оружие. Ей не хватило сил и времени. Иннокентий вернулся очень быстро. Вид у него был довольный. В руке он держал карту. «Не обманула», — сказал он одобрительно. «Это хорошо. За это я постараюсь убить тебя с одного удара. А не так, как Аду. И сиротки твои останутся в живых, потому что они и есть мое алиби. Я попрощался с ними больше часа назад, и этот твой еврейчик запирал за мной дверь. Он подтвердит, что я ушел, а ты осталась разговаривать с Адой на кухне. Конечно, к тому времени ты уже находилась в отключке, и Ада вела не диалог, а монолог. Но что мог разобрать бедный ребенок из темного коридора? А мне всего лишь нужно было обойти дом и войти в заботливо оставленную открытой парадную дверь». Он замолчал, что-то обдумывая, а когда снова заговорил, лицо его сделалось бесстрастным. «Скажу честно, мне жаль тебя убивать. Я, знаешь ли, умею ценить женскую красоту и широту души. Но другого выбора у нас с тобой, к сожалению, нет». Галка думала, что она смелая и решительная, что любые невзгоды сумеет встретить с той же невозмутимостью, что и бабушка. Но оказалось, что все не так. Оказалось, что перед лицом смерти она всего лишь беспомощная, напуганная девчонка. От страха и от холода начали клацать зубы, и ей приходилось изо всех сил сжимать челюсти. И онемевшие кулаки тоже приходилось сжимать, чтобы не дрожали пальцы, когда Иннокентий вытащил ее стул на середину камеры. Развернул спиной к себе так, чтобы видеть теперь Галка могла только глухую стену, да отбрасываемые на нее тени. Не смотреть бы, снова зажмуриться, смириться, но она не станет. Вот она, тень Иннокентия, долговязая, длиннорукая, тянется, склоняется над ее собственной скрюченной тенью. И рука удлиняется еще сильнее из-за кистеня, поднимается все выше и выше. Хочется закричать, завизжать во всю мощь легких, но нельзя. Вдруг прибегут. Тогда им точно конец. Единственное, что остается, это часто-часто моргать, смахивая с ресниц непрошенные слезы. Взмах, еще взмах. И вот теней на стене уже не две, а три. И костлявые руки с огромными когтями, кажется, скребут стену, а в воздухе извиваются косы змеи. Сами по себе. Та, кто отбрасывает эту тень, стоит позади Иннокентия. И она, безоружная, куда страшнее всех кистеней на свете. Одна из кос перехватывает занесенную для удара руку, оттаскивает от Галки. «Закрой глаза, девочка, не смотри». Старый, как мир, голос звучит у нее прямо в голове. И Галка подчиняется, закрывает глаза.